Глава 28. Джеймс только-только принес ей поднос с чаем. Только расставил все и только ушел, и она даже не успела налить себе чая и бросить кусочек сахара, как дворецкий вернулся и сообщил. «Мистер Дойл просит его принять, миледи!» Она поморщилась. Ей просто хотелось выпить чая. Просто хотелось чая. Но Дойла нужно было принять сейчас, иначе его придется принимать после чая, а после она собиралась снова разглядывать каталог камней. «Зовите его, Джеймс». Джон Дойл вошел, держа в руке свою шляпу, и аура его говорила о том, что он взволнован, но недоволен, судя по всему, результатом проделанной работы. «Вижу, у вас есть что сказать, мистер Дойл». Он достал бумажку и прочитал. «Компания Хабембах и сыновья вчера продали 5 тонн отличного динамита какому-то типу». «Вот как. И, конечно, ни этот Хабембах и его сыновья, ни клерки, что оформили сделку, не знают того типа, что купил у них динамит». «Именно так, мэм. Они видели его в первый раз. Это был невысокий тип, толстенький, неряшливого вида, с кудряшками, но говорил на хорошем языке. Они ни на секунду не усомнились, что он не из Гамбурга». «Отличный немецкий? Эти фанатики всегда отлично подготовлены к своим злодеяниям». Знание языка не могло сбить леди Кавендиш с толка, но она хотела подтверждения своим предположениям. «Какие-нибудь еще приметы?» Джон поморщился. «У него были грязные манжеты, миледи». «Ах, вот как! А что с транспортом?» — поинтересовалась герцогиня. «Не мог же этот тип с грязными манжетами унести 5 тонн взрывчатки на себе?» «Он не стал пользоваться транспортом продавца, хотя ему предлагали как крупному покупателю бесплатную доставку. У него был свой транспорт». И тут Джон похвастался. «Но я быстро нашел паровой экипаж, что увозил динамит, переговорил с водителем и кочегаром». «Есть результат?» — спросила леди Кавендиш, прекрасно видя по ауре своего подчиненного, что результата нет. И он подтвердил ее предположение. «К сожалению, нет, миледи. Они пригнали экипаж на берег реки и сгрузили ящики прямо на землю возле воды. Уже стемнело, и водитель даже толком не рассмотрел грузчиков». «Но вы нашли то место, где они сгружали ящики?» «Конечно, миледи. Но там уже ничего не было, только следы нескольких пар обуви на песке. Скорее всего, они ночью подогнали лодку и все погрузили на нее еще до рассвета. Я попытался найти хоть кого-нибудь, но без толку. Места там пустынные, разумеется, никто ничего не видел. Эти русские бестии, как всегда, чертовски хитры, миледи. Чертовски хитры и осторожны». Иногда, чтобы прослыть прогрессивной, она вступала в разговоры, которые ей были скучны. Но герцогиня подчеркивала, что ценит мнение своих людей или готова была что-то разъяснить им, поддержать их или их мысли. И сейчас был именно такой момент. «Конечно, они хитры и осторожны. Они еще и опасны, мистер Дойл. Но не будь они так хитры, не будь они так опасны, разве короне были бы нужны мы с вами?» Джон ничего не ответил. «Ну а что тут скажешь? Он просто кожей почувствовал, что плечом к плечу, в одном ряду с этой удивительной женщиной, он стоит на страже интересов империи. Поэтому Джон лишь проникновенно кивнул головой. Да, несомненно, вы правы, миледи». А потом вдруг вспомнил. «Они еще рассчитали за динамит фунтами». «Фунтами?» — переспросила леди Кавендиш. «Да, часть оплаты они произвели в фунтах стерлингов, в ассигнациях. Выложили 190 фунтов». «Им не откажешь в иронии», — невесело произнесла леди Джорджиана. А Дойл, собравшись уходить, добавил. «Я еще поищу лодку, на которой они могли увезти динамит, но...» Он развел руками. «Это Гамбург. Тут легче отыскать экипаж, чем какую-то посудину». «Попытайтесь, Джон, попытайтесь». Когда он ушел, она снова позвала дворецкого и наказала ему отправить телеграмму командору Винтерсу. И текст был таков. «Немедленно начинайте патрулирование акватории. Змея изготовилась к броску». Да, кое-что у русских получалось. Это герцогиню, безусловно, немного тревожило, но в основном она была спокойна. С суши к крейсеру русским было не подобраться. Рабочих доков и поставщиков, попадавших в зону ремонта дредноута, тщательно проверяли. Акватория не только просматривалась днем и ночью, теперь она еще и патрулировалась. Да и то, что все сотрудники и офицеры линкора знали о работе проклятых фанатиков, играло безопасности в плюс. тем более что планы противника уже не были для нее секретом. Предупрежден, значит вооружен. Так что после отправленной капитану корабля телеграммы леди Кавендиш наконец закончила с делами, и у нее нашлось время вернуться в кабинет и спокойно посидеть с каталогом драгоценностей, с лупой и с ее собственными камнями. Зоя выросла в стенах монастыря с малых лет в келье. Посему, хоть и происходила дева из знатного рода Собакиных, ничем от других не отличалась. А в монастыре со строгой игуменьей не забалуешь, каких бы кровей ты ни была. Так что все, от стирки до уборки помещений, послушницы делали сами, без скидок на знатность. Поэтому никакого пренебрежения к работе ручками у девушки не было. Она, набрав в купленный таз воды, вымыла полы и тщательно вытерла пыль, а тут под крышей ее было немало. И для этого очень хорошо подошла юбка проститутки. Потом девушка помыла мылом и старой найденной газетой окно, после чего в ее каморке стало еще светлее, и, наконец, она застелила постель купленными простынями. В общем, навела к вечеру относительный порядок. Наконец, у нее нашлось время заняться собой. Дева давно хотела сходить в общественную купальню, но пока ей пришлось довольствоваться тазом и хоть и прохладной, но зато бесконечной и чистой водой из крана. Приведя себя в порядок, Зоя вышла из своей новой квартирки и заперла ее на ключ. У нее было дело, но еще она сильно проголодалась, поэтому сначала забежала в небольшую харчевню, которая находилась прямо на ее улице. Тут девушка заказала себе гороховый суп. Немецкий гороховый суп. Во-первых, он позволял экономить. Всего полшиллинга за порцию. Во-вторых, он был очень сытен. С большим куском белого хлеба и положенной к супу долькой синего лука солидная миска кушанья могла накормить даже взрослого мужчину. А в-третьих, суп с жареным салом, кусочками рубленной копченой колбасы, картошечками и черным перцем был просто вкусен. Но даже такой вкусный суп съесть весь дева не смогла. Уж очень большой была порция. Объевшись, она вышла из столовой. Солнце уже садилось, но у нее еще было дело, серьезное дело. Ей нужна была связь. Зоя прекрасно понимала, что связаться с братом Тимофеем и братом Аполлинарием ей не удастся. Они только сменят явки и пароли, если она им будет телеграфировать. Братья, скорее всего, уверены, что она умерла. В телеграмме им ведь не объяснишь, что она применила и лишний раз испытала на себе новый яд. Яд Аракуки, маленькая порция которого, примененная в экстренной ситуации, может обмануть врага, не убить человека, который ввел себе в кровь это зелье, а просто замедлить все физиологические процессы в организме, в том числе дыхание и кровообращение. Так замедлить, что человек почти перестанет дышать и будет определяться окружающими как мертвый, и его состояние будет подтверждаться его внешним видом и температурой. Ведь его сердце будет в течение нескольких часов делать всего один или два удара в минуту. Может быть, ее товарищи знали об этом яде, хоть он и появился в распоряжении ордена совсем недавно. Но разве в телеграмме им объяснишь, что ей пришлось его использовать из-за сложившейся безвыходной ситуации? Мало того, она помнила их псевдонимы и их номера телеграфов, но после ее пропажи они больше в тех телеграфных узлах не покажутся и перейдут на новые, запасные имена. Но у нее был еще один путь. Конечно, и там ей не поверят сразу, но именно этим путем она и решила пойти. Это здесь, в разрозненных германских землях, английские спецслужбы действовали нагло, даже сверхнагло, словно у себя в колониях. А вот, например, на территории Австро-Венгерской империи им было уже не так вольготно. Дом Габсбургов, зная повадки господ из Intelligence Service, не позволял им сильно наглеть. Поэтому одним из запасных узлов связи с родиной находился в тихом и уютном Зальцбурге, подальше от разных столиц. Там был телеграф, который принимал телеграммы, передавал их слово в слово еще на какую-нибудь забытую богом телеграфную станцию, а уже оттуда информацию отправляли в Россию, в Серпухов, в скромные обители, где многодумные святые отцы обдумывали ее и вырабатывали решения, исходя из полученных вестей. На соседней улице был один телеграф, но Зоя, естественно, на него не пошла, даже не заглянула туда. Она прошла пару кварталов, и уже когда стемнело, дева зашла на работающую круглосуточную телеграфную станцию, в этот момент абсолютно безлюдную. И там, прекрасно отдавая себе отчет, во сколько это ей обойдется, написала текст телеграммы и передала сонному телеграфисту записку со следующим содержанием. «Здравствуйте, дорогая тетушка. Надеюсь, что здоровье у вас хорошее, лучше, чем у меня. Так как я недавно сильно приболела, я оказалась у наших общих знакомых в гостях, но благодаря редкому снадобью, слава богу, пошла на поправку и покинула их с радостью, хотя они меня очень не хотели отпускать. Теперь же я чувствую себя хорошо. Знакомые наши, которых вы, конечно, знаете, желают видеть меня снова. Но не удивляйтесь, место своего я не покинула, лишь жилье сменила. Я все еще тут, и на мое присутствие в этих краях есть очень веская причина. И я остаюсь здесь, потому что неожиданно для меня тут открылись новые удивительные возможности, возможности, не воспользоваться которыми я никак не могу. Но об этом как-нибудь потом. Вот только с братьями я не вижусь, так как им, видно, совсем не до меня сейчас. Тетушка, уж вы скажите им, что я не уехала. Может, их тут и увижу, чему буду очень рада. Пишите мне для связи на этот телеграф. Буду ждать. Ваша любящая племянница Марта Шульц». Сонный телеграфист даже поморгал глазами, чтобы прийти в себя. Он проснулся от такого длинного сообщения. «Телеграмма в Зальцбург? В таком размере? А вы знаете, фройлен Марта, сколько вам это будет стоить?» «Да, да, знаю». Дева протянула ему деньги. «Ну, ваше право», — сказал телеграфист, положил перед собой лист с записями и взялся за ключ передачи.